Я ближе к вечеру голосовала на шоссе, и меня взял на борт русский дальнобойщик. «Мне до Вильнюса». «Да, мы до Вильнюса». Парень был тихий, симпатичный, к таким сразу чувствуешь доверие. Но он был не один, за ним шел еще грузовик. Потом, ближе к ночи, вдруг обе машины свернули после моста на боковую дорогу и въехали на какой-то плешивый плац на берегу. «Отдохнем», — объяснил мой водитель. До шоссе было достаточно далеко, 5 км, и уже солнце садилось, то есть было где-то 10 часов вечера. Мост вдали стоял совсем пустой. Из второго грузовика спрыгнул здоровенный бугай с небольшими глазами, поздоровался. Запалили какой-то свой огромный со струей огня примус. Поставили котелок. Достали 2 бутылки водки. Так. На сырую топтанную траву постелили брезент. Поставили приготовленные 3 мутных стакана, нарезали хлеб, колбасу, огурцы своими черными руками. 2 ножа у них было, у каждого по складному ножику. Какое-то странное чувство окончания жизни заползало постепенно, вместе с холодом, в мою душу, как у овцы, которую куда-то привезли и выгрузили около костра. Но у овцы нет речи, а то, может быть, она взмолилась и заплакала. Я болтала, делала вид, что все нормально, и разговаривала преимущественно с Алешей, моим водителем. Делала вид, что он мне нравится. Спрашивала его о родителях, об армии и откуда он родом. Рассказала о своем сыне, который сейчас живет в детском санатории. «И бываете ли вы в Москве? Вот мой телефон». Дала номер телефонной станции, бюро проверки. Бугай тоже вставил пару слов о жене и детях. Что-то я разливалась соловьем о том, что я журналистка и изучаю жизнь по дороге, буду писать книгу. Протянула им свой блокнот, чтобы они там оставили свои имена и телефоны. Они, сомневаясь, Бугай похохатывал над Алексеем, написали телефон автобазы. Хорошо, что они у меня не спросили удостоверения. Оно отсутствовало, я нигде не работала. И в путешествие автостопом я отправилась именно потому, что на билеты денег не было. Поели. Они выпили всю водку. Я сказала, что в завязке. Поверили? Потом Бугай... Алексей ушел в кусты, спросил меня, с кем я буду спать. Я ответила, с Алексеем, вы что? Он не стал спорить. Это было законное право друга. Я и ехала с тем, и должна была выбрать того. Совершенно спокойно он ушел в свою кабину вдалеке и угомонился там на верхнем сиденье. Хотя время от времени... сплескивался, как запятая. Так ведет себя червь, если поднять над ним камень и взбудоражить его покой. Алексей вернулся, что-то спросил меня. Я поняла и ответила. «Нет, не могу, извините». Он не стал возражать. Тихий, нормальный, очень усталый, плюс бутылка водки, человек. Я залезла на верхнюю полку над сиденьем, прикрылась своим свитером. Алексей заснул внизу. Я еще видела, как в той другой кабине ворочается и поднимает маленькую головенку Бугай, смотрит. Закат все не уходил. Было светло и страшно. Уже в 5 утра Алексей поднялся, спрыгнул на луг, пошел к реке. Я перебралась на свое место внизу. Я боялась выйти, справедливо подозревая, что меня могут здесь кинуть. Он вернулся, не говоря ни слова, и мы поехали. Он высадил меня где-то уже в городе. Я поблагодарила и сошла под дождь.